Когда мы на стадион приехали, я вспомнил, что плавки в гостинице забыл. Сказал об этом кому-то, кто рядом в тот момент стоял, а Григорий Иванович Федотов, он в ЦСКА вторым тренером был, оказывается, услышал. Да услышал-то ладно, что дальше-то произошло, прям неудобно рассказывать. Нам на разминку выходить? Меня Григорий Иванович подзывает, протягивает плавки, держи. Он за ними в гостиницу съездил. Я сквозь землю готов был провалиться. Григорий Иванович, мой кумир с детства, и такой вдруг в гостиницу за моими плавками. Я лепечу, Григорий Иванович, да зачем же вы, я бы... А он мне, знаешь, Эдик, я тоже играл, но как ты играешь? Вот таким человеком был Григорий Иванович. Я тогда два мяча забил, но перед Федотовым неловкость все-таки оставалась. Но и неприятных слов я столько в то же время наслушался. История эта с поездом, с опозданием, с погоней даром, конечно, не прошла. Все ошибки теперь, все промахи расценивались только так, занесся. В применении ко мне, кажется, первому и придумали звездная болезнь. Как теперь, когда столько лет прошло, когда за все промахи самой дорогой ценой заплачено, считать, так ли оно было, как виделось со стороны? Нельзя ведь сказать и так, и не так. А хочется, не скрою, именно ответить и так, и не так. Когда жизнь сразу резко изменилась, столько свалилось на меня нового и неожиданного, могла ли голова не закружиться от одной лишь смены впечатлений? В такой ситуации остановись, подумай, оглянись. Но откуда же такая возможность? Все развивалось быстро, все вокруг меня менялось, но сам я, как мне казалось, не менялся, в худшую я имею в виду сторону. По-моему, я оставался прежним. Но когда смотрит на тебя со всех сторон, от одной неловкости, непривычности отношения к тебе, можешь чего-то и не понять, в упор не рассмотреть. Слишком уж во многом надо было разобраться, и разобраться немедля. За основной состав «Торпедо» я начал выступать, когда мне и 17 не было. Я, правда, привык с самого детства быть в команде, где все заметно меня старше, но компания 30-летних мужчин — компания серьезная. И в тогдашнем «Торпедо» при всех своих быстрых успехах мог ли я быть непочтительным по отношению к старшим? Например, как бы я мог нос задирать при таком замечательном человеке, как Августин Гомес? Ну, говорю, заметьте, перед ним, при нем, в его присутствии не мог, не смел даже перед теми, кого и не слишком ценил, как игроков. Другой разговор. Ни я, ни Кузьма в мальчишках ходить не собирались. Мы знали себе цену и замечали, что кое-кому из тех, кто постарше, наша самостоятельность не нравится. Но игроку нужен авторитет, иначе он никого за собой не поведет. А мы себя лидерами осознавали, уж чего теперь-то отрицать. И мы уже догадывались, что необходимый лидеру авторитет не только на поле завоевывается, но и поведением в быту. Держались с достоинством, но не припомню, чтобы когда-нибудь демонстрировали свое особое положение в команде. Не раз я замечал в нынешней команде мастеров, молодой игрок основного состава сетку с мячами не потащит, ему, видите ли, стыдно. И в наше время были пацаны, ничего еще в футболе не сказавшие, которые спокойно смотрели, как уважаемый всеми Владимир Иванович Горохов, многолетний наш второй торпедовский тренер, тащит после тренировки сетку, полную мячей. А я не мог, обязательно подойду, давайте я понесу. Мне никогда не было стыдно. И Кузьме, и потом Валерке Воронину. Мы были игроками и любили в футболе все. На поле нас с Кузьмой от черновой работы освобождали. Но всего остального, связанного с игрой, мы никогда не гнушались. У нас в тогдашней команде и не было в отношениях между игроками такой уж субординации. Конечно, борьба за влияние в команде идет всегда. Между старшими и младшими, между ведущими и середняками. Случается, и лидеры между собой возню затеют. Мы же с Кузьмой во всем были заодно. Насчет же нескромного поведения на людях, допускаю, что-то такое могло показаться. В молодости хочется иногда поавторитетнее выглядеть. Все тогда тем более в новинку было, и соблазн, конечно, костюмчик хороший завести, рубашечку понаряднее и все прочее. В «Торпедо»-то я в ватнике пришел, с деревянным чемоданом. И, не исключаю, парень я был молодой, необученный, выглядел слишком уж по-пижонски браво. Кок себе соорудил, как тогда модно было причесываться. Но куда и когда, главное, мне было ходить в таком виде? Сборы же непрерывно. К первенству мира готовимся, в первенстве Союза выбиваемся в лидеры. Работа большая и усталость соответственная. Сейчас жизнь на сборах поинтереснее. Тренеры стараются как-то ее разнообразить, артисты приезжают, например. А тогда что же, кроме тренировок, кроме общей физической подготовки? Домино. Книжку почитаешь, шары на бильярде погонял. И лег, отдохнуть надо. Нагрузки были уже значительные, почти как сейчас. А в город вырвался, домой забежал, баня обязательно, массаж. Да, обедали в свободный день обычно в ресторане, ели вкусно. Но до чего ж было обидно прочесть в газете про какие-то баснословно дорогие салаты, которые якобы для меня ничего не составляет заказать. До сих пор не пойму, кому было нужно выставлять нас перед людьми бездельниками, прожигателями жизни. В другом бы случае не стал бы этого вспоминать. Ничего в том приятного. Но уж после попреков салатами замечу, что рос я без отца. Мать инфаркт перенесла, астмой болела, получила инвалидность, но работала сначала в детском саду, потом на фрезере, и я после семилетки сразу пришел на завод, стал слесарем-лекальщиком. А до того и война, и разруха. Ходил черти в чем. Жрать, простите, нечего было, жмых грыз. Но я так, для справки, не жалуюсь, не я один так жил в те годы. А вообще-то я не считаю, что человек только тогда все может прочувствовать, если голодал и бедствовал. Вот смотрю, сын мой, Игорь. Никаких вроде проблем. Сыт, обут, в джинсах. Не знает ни в чем отказу отца матери, не говорю у бабушки, моей мамы. Но парень-то не избалованный, не испорченный. Посерьезнее, пожалуй, чем отец в его годы. За сборную я играл, но студентом не был, а он в институте учится. И как я, без футбола не может играть за юношескую торпедо. Вино. Хотелось бы обойти этот вопрос. Не обернется он здесь приятным для меня разговором. О вине, вина перед футболом, кто же лучше скажет, если не мы? Кто мы? Ну, я в данном случае. Устраивает? Выскажу свои личные соображения, ни на что не претендуя. Несколько лет назад я прогнал из летнего лагеря сына моего близкого товарища, способного, на мой взгляд, к футболу, молодого парнишку, которого знал с детских его лет. Прямо ему сказал: уезжай, а с отцом я сам объяснюсь. Человек я отходчивый, и особенно строгим педагогом меня при всем моем желании иногда таким быть никак не назовешь. Конечно, с этим симпатичным мне парнем, прежде чем так вот поступить, я не раз по-хорошему, по-домашнему беседовал, спрашивал: что тебе, Миша, нужно? Все ж тебе дано, занимайся, играй. А он ко мне после всех моих разговоров подходит, показывает перебинтованное колено и говорит: я, Эдуард Анатольевич, не могу сегодня тренироваться. Вечером выхожу, вижу, он с девчонками сидит возле леса, и бутылки при них. Ну, я и прогнал его. Жалко было, но прогнал окончательно. Не мешай, не порть мне здесь остальных. Но помню, как, будучи вторым тренером торпеда, я поспорил с Кузьмой, который был старшим тренером, когда он принял подобное решение насчет способного, молодого, ну, постарше, конечно, Миши, парня, нарушившего режим. Я Кузьме тогда сказал: будь ты с теми беспощаден, кто не умеет и не хочет играть, а пьет. Но подумай о тех, отнесись как умный старший, вида повидавший человек, к тем, кто нужен футболу, кто не может без футбола, кто хочет стать игроком, ну вот по молодой глупости сорвался, выпил. Я привел два примера и ожидаю теперь вопроса: а сами-то вы, Эдуард Анатольевич, если не секрет? Не секрет, и я не безгрешен. Но рискну утверждать, что во всем с вином связанным я перед самим собой бывал виноват в большей степени, чем перед футболом, перед товарищами, с которыми вместе играл. Никогда футболу я ради вина не изменял. Один единственный раз по-настоящему я оказался виноват перед футболом из-за вина, тогда в Тарасовке весной 58 года, и как был за это наказан. Конечно, вред, наносимый нашему здоровью вином, на футболе рано или поздно обязательно сказывается. И любая, даже малейшая необязательность наша по отношению к режиму в конечном итоге вредит нашей игре. Но настоящий игрок тем и отличается от ненастоящего, что знает себя и знает, как надо готовить себя к игре, как себя перебороть в слабостях, когда того требует дело. Знаю, позиция моя покажется спорной, особенно тем, кто привык говорить вслух только категорически. Но я-то сказал, вступая в этот разговор, что не буду обходить тему, которую и без меня достаточно часто затрагивают, коснусь проблемы, которую люди поумнее меня никак не решат. Про вино, разрушающее жизнь, столько сказано, от анекдотов до диссертаций. Новое что-нибудь и придумать трудно. Я хочу только к общим мыслям и тревогам добавить кое-что из личных своих волнений по этому поводу. Пьяниц справедливо презирают, ну, жалеют в лучших случаях. Когда же вино губит таланты, всему народу известные, любимые целым народом, из уважения к их памяти приходится вслух называть другую причину. А как быть? Я ненавижу алкашей, что называется, а друзей своих, погубивших себя тем же вином, люблю по-прежнему и не разлюблю никогда. Часто слышу, что про хороших людей говорят, они были слабыми людьми. Но вот я не понимаю, как человека спорта разделяют надвое. Сначала утверждают, что на поле он совершал чудеса, а потом удивляются, но говорят совершенно определенно, а вне поля он слабый. Так не бывает, я во всяком случае не верю. В газетах пишут, отдал для победы все. Не я же это придумал, что все. Ну, пусть не все, а многое. Многое. Время теперь надо, чтобы восстановиться. А времени вдруг нет. Нет терпения ни у кого подождать, пока он снова себя обретет. А он же сам мучается, вдруг не обретет, не станет прежним. Вот где вино с ним исправляется запросто. И он прежним так и не становится. Плохо, конечно, виноват он. Только плохо, что в пример ему ставят иногда тех, кто для победы себя пожалел, но зато перед вином устоял, и в итоге молодец. Обвинят меня теперь, наверное, что я пьяниц оправдываю. А я только хочу, чтобы мы сберегли талантливых, любящих спорт людей, которые вдруг оступились и не ставили в один ряд с теми, для кого вино единственное и главное. Если сильный, по вашему мнению, вдруг ослаб, помогайте ему, а не клейте на него ярлык, не клеймите его, а то ведь и впрямь не увидит он обратной дороги. Сорвался раз, срывайся дальше, мы тебя заменим, менее талантливым, но зато насчет выпивки надежным. Да вы напомните сильному лишний раз, как он силен. Помогите ему сберечь силы. Я же не говорю нянчитесь с каждым, каждому все прощайте. Но не надо давать достойному человеку понять, что устал он навсегда. Навсегда в большом спорте и так за каждым углом подстерегает. Настоящим-то алкашам и тайным, и явным всегда хочется, чтобы в их рядах числилась какая-нибудь знаменитость, какой-нибудь стоящий человек, что им не ровня. А в похмелье вдруг сравнялся, приблизился. Вон чего радуется такая публика. Все, мол, мы одним миром мазанные, всем миром поем, никаких там секретов и тайн истины в рюмке. Все в ней будем. Не хочу я, чтобы хорошие люди доставляли радость тем, кто и смотреть на их промахи и ошибки недостоин. И еще хотелось мне добавить, вроде бы как и не в связи, но в связи зазнавался я там или не зазнавался. Всегда ко мне все запросто, Эдик. Вроде бы замечательные люди всегда меня окружали. А найти хорошего друга, так, по-моему, и до сегодняшнего дня не нашел. Друга в полном смысле. Когда знаешь, как огорчительно и внезапно оборвался сезон этот для Стрельцова, трудно спокойно прокомментировать начало сезона 58-го года. Есть опасность преувеличить, не точно, то есть представить, значение Эдуарда Стрельцова для сборной страны, направлявшейся на мировой чемпионат. Но нет, спустя столько лет и зная, каким вернулся после значительного перерыва в футбол 28-летний Стрельцов, нельзя преувеличить величину потери для сборной ее самого молодого, но уже признанного лидера. На чемпионате в Швеции нашей сборной как раз и не хватало игровой мощи и молодости этого игрока. Комплимент Стрельцову в таком контексте может прозвучать и двояко, как бы обостряет ощущение его вины перед тогдашней сборной, но и поднимает одновременно интерес тех, кто не застал его на поле, как к игроку, столь много значившему, столь многое решавшему в современной ему спортивной жизни. Последние контрольные игры сборной страны перед чемпионатом мира сложились довольно напряженно и закончились в ничью с одинаковым счетом 1-1. Оба раза сборной пришлось отыгрываться, и оба раза ответный гол забивали торпедовские форварды. Иванов забил гол англичанам, что было престижно. Но гол, забитый Стрельцовым, в самом конце матча со сборной Румынии, благодаря всеобщему вниманию к центральному нападающему, На чемпионате в Швеции играл Никита Симонян, но в период последних приготовлений и новые исполнители, чем Стрельцов, для этой роли никто уже не видел, сохранен не только в спортивных отчетах, но и в рассказе Евгения Евтушенко «Третья Мещанская», где точно такой же гол, простояв всю игру, неожиданно забивает на последних секундах матча списанный со Стрельцова форвард. Образ, впрочем, видимо, собирательный, поскольку автор представляет героя как друга своего детства, хотя Стрельцов из первого, а не с Третьей Мещанской. Почти столько лет, сколько играл я в футбол, приходилось мне слышать упреки за то, что стою. Причем опытные люди и люди со многим в моей игре согласившиеся, примирившиеся вроде, тоже говорили про меня, если бы он еще не стоял. Да, я мог отстоять и 40 минут, и 45, но вот за 5 или даже за 1 минуту вступления, включения в игру, мог сделать то, чего от меня ждали, требовали. В самом начале игры или в самом ее конце, неважно, я, случалось, и забивал гол, становившийся решающим. Так, в 58-м году в игре против сборной Румынии я почти все время был в стороне от главных событий и ни в одной остро атакующей комбинации не участвовал. Румынские защитники про меня словно забыли. Но когда время игры уже истекало, мы проигрывали 0-1, я вдруг увидел возможность с места левого инсайда догнать уходящий за лицевую линию мяч, догнал этот мяч и под очень острым углом пробил мимо выскочившего вратаря, мяч ударился о дальнюю штангу и отскочил в ворота. В том, что делал я на поле, мне кажется, довольно часто бывал эффект неожиданности. Я часто заставал защитников, против меня игравших врасплох, и все равно про меня говорили «лень», «поза». Возможно, но из такой лени или позы я, случалось, выскакивал, как из засады. Когда участие мое в большой игре давно закончено, могу еще признаться, у меня ведь плоскостопие. Иногда после трудной игры я еле плелся, шаг сделать больно было. И кроссы в предсезонный период оказывались для меня пыткой. Я обычно мог отыграть игру лишь в своем, найденном для себя режиме, и к нему себя, соответственно, готовил. В игре я искал момент, то есть находил такие ситуации, в которых мое непременное участие могло привести к голу. За мячом, с которым не видел возможности что-либо конкретное сделать, я и не бежал, как бы там трибуны на это не реагировали. Но за тем мячом, с которым знал, что сделаю для нужного в игре поворота, для внезапного хода, я бежал, уж бедных своих ног не жалея, и к такому мячу редко опаздывал. Мои партнеры на меня реже обижались, чем сидящие на трибунах специалисты и зрители. Я стоял, берег силы. Но берег-то для момента, в который мог сам гол забить или отдать такой пас товарищу, что он больше не жалел о времени, потраченном на ожидание от меня мяча. Все, что возможно, что казалось мне возможным сделать на поле, я уж пытался, скажу вам, сделать на совесть, чтоб там ни говорили, стоит и прочее. Мне казалось, что к сезону 58-го года я уже обрел в игре то, чего мне ранее не доставало. И не в том только дело, что поле я видел и знал, что хочу сделать с мячом. Дело, по-моему, в том было, что если прежде я еще мог пойти у кого-то на поводу, появись игрок, очень мне понравившийся, то теперь нет. Теперь я понимал, ни за кем и никуда. Я готов был решать все задачи, ясные мне на поле, самостоятельно. Ну, пусть я и ошибался, без того в футболе не обойтись, но я чувствовал опекавшим меня защитником, следить за моей мыслью в игре становится все труднее. Я нашел к тому времени свой стиль. Стиль, как я это понимаю, возможность и привычка находить на поле свои решения. И уж от этого идти к исполнению технических приемов. Приемы теперь все чаще возникали для меня из самой игры и оказывались поинтереснее, чем разученные на тренировках, вернее, когда-то разученное видоизменялось в ходе игры до неузнаваемого. И в таком варианте уже принималось на вооружение для дальнейшего. Но вот запас пяткой меня чаще всего хвалили. Столько лет он получался у меня неожиданным для обороняющихся и своевременным для партнера. Пас, например, Юрий Савченко, когда он решающий гол Пахтакуру забил в финале Кубка 68-го года. А как он возник у меня, появился этот пас? Неожиданно. Я его и не практиковал до игры с «Динамо» в первом круге первенства 56-го года. Нам с московскими «Динамовцами» в те годы очень трудно игралось. Мы с Кузьмой считали, что Леве Яшину забить просто невозможно. Про себя, конечно, считали, вслух не говорили. Забивать-то надо, Мы форварды, на нас надеются. Но как забить, не знаем. Доходим до его ворот, начинаем мудрить. Не можем никак принять окончательное решение, когда бить. Иду я с мячом вдоль линии штрафной, Лёва, как всегда, стал смещаться, а вся защита двинулась за мной. Кузьма остался сзади, за нами не пошел. С таким партнером всегда знаешь, что он в той или иной ситуации сделает. Абсолютно ему доверяешь и смело идешь от обстановки к своему, к нашему, то есть общему решению. И сейчас я не вижу, но точно знаю, что Кузьма остался. Я довел защитников до дальней штанги и мягко так откинул пяткой. Мыском же здесь не сыграешь, правда, мяч Кузьме. Он прямо и влепил в девятку динамовских ворот. Я к нему бросился, говорю, вот как только можно Леве забивать. Во втором тайме мы 2-0 выигрывали. Яшин сам уже был виноват, расстроился и ошибся. С тех пор я и почувствовал, что пяткой дела делать можно, но с умом, конечно. Тренеры дают нам перед игрой верные указания. Но в игре же все меняется. И в игре надо самому непрерывно думать, иначе решение не примешь. И думаешь, на одном краю игра не получается, не идет, попробуем другим флангом прорваться. Или перед игрой тебя ориентировали, этот защитник послабее, давайте используем слабое место противника. А начали играть, оказалось, что тебе с этим-то защитником и не справиться, никак его не пройти. Так чего ж в соблазне упорствовать? Не испугайся, сыграй смелее против того, кто считается сильнее, вдруг он тебя испугается. Только чтобы не было такого, тебе поручено, ты выполняешь, своей головы на плечах нет. Тренеров, конечно, слушайся, но и фантазируй, без этого в футбол играть нельзя. Для того и совершенствуешь исполнение, чтобы быть в ладу со своей фантазией. Она тебя и направляет, если есть, и лучше всякого тренера ткнет тебя в недостатки твоей техники. Иной, конечно, думает, не до фантазий, лучше я лишнее отработаю, отбегаю, лучше я тренера своим старанием умаслю. Фантазия, однако, необходима, и ее возможно развить. Если в нас с Кузьмой она как-то сразу дала о себе знать, то вот Валерий Воронин тот трудолюбием вызвал в себе способность фантазировать на поле. И в лучшие годы бывал в этом смысле никем, пожалуй, не превзойден. Если любишь в футболе игру, любишь по-настоящему, свое найдешь непременно. Сезон 58-го года для «Торпедо», как и предшествующий, начался удачно. Мы делили со «Спартаком» лидерство. И главное, играли в своем стиле. Молодежь почувствовала, что ее время наступает. Нам с Кузьмой, конечно, потруднее стало играть. Защитники нас знали очень уж хорошо и обращались с нами жестоко, иного слова и не подберешь. Но мы надеялись еще прибавить, если не в силе и классе, то уж в понимании новых тонкостей игры наверняка. Нам интересно было играть в усилившейся, омоложенной команде. Мы осваивали неожиданные для противников комбинационные ходы. Ждали нас серьезные игры, в которых мы рассчитывали с лучшей стороны себя показать. Кузьма, правда, и показал. А мне за 4 дня до окончания сбора перед мировым чемпионатом пришлось с надеждами на выступление в Швеции и вообще с футболом расстаться. Судьба? Или что? Автозаводская улица. Может быть, в романе, специально посвященном середине 50-х годов, Стрельцов закономерно возник бы как действующее лицо и рассматривался бы в определенном социальном аспекте, но эта книга — свидетельство самого Стрельцова. Он рассказывает в ней только о том, что стало его собственным эмоциональным опытом и вовсе не претендует на обобщение, к чему автор вовсе не склонен, не привык. Отношение зрителя-современника к тому или иному выдающемуся спортсмену тоже, пожалуй, документ. Правда, эмоциональная подкладка такого документа заставляет воспринимать его содержание с весьма существенными поправками-оговорками, вынуждает не брать в расчет видимые невооруженным взглядом преувеличения. Однако нельзя отрицать, что и взгляд невольно вооружается опытом предшественников, и продолжению зрелища это вряд ли вредит. Да, существует, и уж точно принимается в расчет, и кинохроника, и фотография, и подробные рецензии специалистов, и статистические выкладки. Но документ славы — в первую очередь фантазия, воображение. Большой игрок, как правило, воздействует на фантазию, на воображение, пробуждая в зрителе талантливость восприятия. Фигура футболиста Стрельцова и не может быть с исчерпывающим сходством передана строгим пером специалиста и сугубого педанта. В устном фольклорном истолковании Она всегда будет живее и, главное, очевиднее, реальнее для большинства. Не в этом ли природа популярности Стрельцова? Один лишь факт. Возвращение Стрельцова в футбол ждали. В большом футболе и один-то пропущенный сезон нередко катастрофа. Два уж точно перечеркивают перспективу даже для очень заметного игрока, а про более долгое отсутствие нечего и говорить. Закономерным было бы ожидание нового Стрельцова, то есть игрока, который бы напомнил всем Стрельцова. Но парадокс в том и заключался, что Стрельцова не просто вспоминали, как вспоминают великих мастеров из прошлого футбола, а ждали, вопреки всякой логике. Тот давний случай, когда догоняли они с Ивановым Международный экспресс, превращался таким образом в символ его жизни. Он безнадежно опоздал. Поезд ушел и мчался без Стрельцова, и вдруг он оказывался в составе, уже миновавшем многие важные станции назначения и набирающем еще большую скорость. Сколько событий и лиц привлекло к себе внимание за последние годы. Большой спорт все настойчивее приучал своего зрителя к почтению перед результатом. Впечатление, производимое прежде Стрельцовым, могло померкнуть перед результатом. У всех, кто оставался и появлялся в футболе, кто действовал в нем в отсутствии самого популярного игрока конца 50-х годов, кто сражался в официальных матчах с лучшими мастерами мирового класса и сам приобрел громкое международное имя, были теперь опыт и заслуги несравнимо большие, чем у Стрельцова.